корабельные стены. Здесь в зале прозвучит мотив на первой, о каменных цепях уральских гор. Прислушайтесь, и вы услышите, наверное, как кронами шумит наш корабельный двор. Ловлю, берет, и корни дождя. малиново-желтым крылом. Я встретил вчера. Спасибо вам, мои дожди, castigo como allí te vi. Рыбам по звездам проносит шаланду, Деревья проезд будет тут контрабанду, На правом борту, что над пропастью вырос, Не ноги, стараги, попасться ты раз, А ветер каких нет, как мимо прожище, Как видел барашка под тонкое днище, То пусть извинили, что мачка гудела, Доброе дело, хорошее дело, Ай, греческий парус, ай, черное море, Черное море, черное море, Сейчас осторожное время, три пограничника, ветер и девять, три пограничника, шесть вероглаз, на моторный баркас, три пограничника, вот она трое, бросьте баркас, но сухое море, чтобы вода под кормом, дело, доброе дело, хорошее дело, а звездное полное, черное море, черное море, черное море, вот, на море. Вот так бы и мне, наливающий снег, Придам сладко, но это не нет. Дарить мне сумму, притом слоненый, Ромон, сладко, но это не нет. Пусть ветер, а волны и горький, Моторно сотово, скороговорки, И зависть не может, сжимая ногам, Забором следить в уходящем туман, И вдруг неожиданно встретить во тьме Усатого грека на черной горе. Ангел время победил, но нету сил все же, что ниже, прожил на шире, а где мир увидел шире. Я заметил во мраке древесных ветвей. товарищи лебед, изменчивый путь, легкий лепет едва, отдаючи с носу, проколовший меня, смертоносный гвоздь, легкий лепет едва, отдаючи с носу, проколовший меня. Окошком моим облака проплывают одно за другим, облетевший мой станет безжизненный путь. Да простит тебя Бог, можжевеловый путь, облетевший мой станет безжизненный путь. Я родился не в Перми, а в городе Норильске, да, далеко. И курга не поднят голову, и тепло же пожар, далеко, далеко от Москвы, здесь ведь северный Сочи не скрыл, и курга не поднять голову, и тепло не хватает пожар, далеко, далеко от Москвы. Мне за тысячи верст часто снится город с детства любим, родной. Далеко мой Норильск от столицы, но всегда не столица с тобой. В Арбиле почти мы сосед, но зачем же вы так не брали? По проспектам не ходят медведи, далеко, далеко от Москвы. В Арбиле почти мы сосед, но зачем же вы так не брали? По проспектам не ходят медведи, далеко, далеко от Москвы. Но поверьте, есть город на свете, мне дороже столицы любовь. Если мы вам за песнями едем, приезжайте вы к нам за мечтой. Не беда, что не дивный город, и безбрежная даль синевы. Приукрасили чуть репортер, далеко, далеко от Москвы. Не беда, что не дивный город, и безбрежная даль синева. Приукрасили чуть репортер, далеко, далеко от Москвы. Снять на пленку первую палатку,

Нет, нет. берегу. Черной крылаткой на крыльях движется он вдоль Невы. Белый задумчивый снег падает в гор, падает в вид. Слава Богу!